Глава 38. Раненых, женщин и детей, которым нужно было оказать помощь, оказалось слишком много для одного бронетранспортера. Для перевозки пришлось задействовать шишигу. Естественно, в дороге поговорить не получалось. Слишком много рядом лишних ушей. За руль шишиги пришлось посадить самого Борисыча, чтобы не увеличивать количество людей, знающих путь к нашей базе. Пока мы ехали и выписывали петли, чтобы по возможности выявить возможных наблюдателей и преследователей, Светлана на базе контролировала радиоэфир, а Марина готовилась к приему пациентов. Борисович, мягко говоря, удивился местонахождению нашего бункера. На все его вопросы я отговаривался, что поговорим позже, а пока мы занимались перемещением раненых в наш бункер, где Марина с помощью Светланы размещала пациентов, сортировала по степени сложности и срочности оказания медицинской помощи. Пока женщин и детей элементарно отмывали от многомесячной грязи и оказывали медицинскую помощь, мы с Борисовичем уединились, чтобы серьезно поговорить. Идя по галереям, старый друг удивлялся, слушая историю этого бункера, то, как он оснащался и оборудовался для долговременного существования. «Так ты, получается, все время отсиживался вот тут, в бункере? А откуда у тебя тогда немецкое оружие? Где ты его столько-то натаскал?» «Вот тут, Борисович, я тебе хочу посвятить в очень серьезный секрет. Тут обратного хода быть не может. Любая утечка информации будет караться по жесткому варианту». «Ты меня что, уже пугать начал? У вас тут машина времени стоит, и вы тягаете из прошлого оружия и продукты?» «Да, так оно и есть. Пойдем, покажу тебе машину времени». «Это что, не шутка? А я сейчас похож на шутника? Я тебе обещал возможность эвакуации в нормальную среду. Таким не шутят. Возможность есть. Прошлое. Вот только беда в том, что канал удалось настроить на 41-й год. Ты ж помнишь, что в это время происходило?» «Конечно. Оружие оттуда. Насобирали?» «Ага. С трупов, которые сами и наделали. Последние полтора месяца я со своей группой принимал участие в обороне Могилева и потом еще по лесам мотался, отбиваясь от немцев. Несколько раз даже шкуру подпортили». «Кто бы рассказал, не поверил бы. Тебе для этого нужна была боевая техника?» «Конечно. Пока мы продукты, оружие и боеприпасы вымениваем у Сталина с компанией за информацию. Завтра, наверное, придется лететь в Москву, договариваться о приеме партии переселенцев. Вот тут ты и понадобишься. Должен будешь найти программистов, технологов, желательно по полупроводниковым технологиям, электронщиков, фармацевтов, знакомых с технологическими процессами. Возможно, придется мотаться по Крыму, искать разбитую боевую технику, чтобы не фонило. Предпочтение танкам, зенитным установкам, по возможности восстанавливать. То же касается авиационной техники. Работы очень много. Так что, Борисыч, поздравляю тебя с назначением на должность начальника штаба нашей маленькой армии прорыва в прошлое». «Серега, если честно, то я пока не верю». «Хорошо, пошли в прошлое, смотаемся. Но сначала глянем, а то там немцы рыщут, мы там у них недавно командира дивизии СС завалили. Вот они и злобствуют». «Да, вот никогда не ожидал от тебя такого». «Ладно, пойдем, святая святых». Демонстрация установки вызвала у Борисыча большой интерес. А переход на ту сторону, где уже был вечер, вдыхание свежего воздуха и ощущение нормального осеннего леса ввели старого друга в прострацию. Когда Борисыч пришел в себя и мог реально воспринимать информацию, мы уединились в вычислительном центре, где смогли уже нормально поговорить. «Значит так, Юрчик, теперь ты будешь заниматься в основном административными вопросами. Так или иначе, твоя группа сливается с моей. Но информация по установке является сверхсекретной. В нее посвящены только мои бойцы и ты. Ну и, конечно, персонал этого бункера. Его местоположение остается тайной и для твоих людей. С нынешнего момента ты переселяешься в бункер Ильяса и приводишь его в порядок с помощью Артемьева, совершенствуйте систему безопасности. Продуктами, боеприпасами обеспечим. Хотя там, насколько я видел, боеприпасов запасено надолго. Ты же, кажется, на автосервисе работал. Вот и займись восстановлением бронетехники. Подбери себе людей, желательно семейных. Обеспечим нормальное питание и принимайся за работу. Сейчас, после разгрома банды, у нас будет большой авторитет, и народ повалит потоком. Конечно, будет много халявщиков, и Черненко своих людей подошлет. Придумай способы проверки. Тот бункер будем использовать в качестве фасада. Пусть туда все ломятся. Санька займется сманиванием у Черненко бойцов, которым можно реально доверять. Он там долго варился, поэтому в курсе, кто есть кто. Это задание на месяц-полтора. На завтра подготовь мне ноутбук с хорошим аккумулятором, малогабаритный лазерный принтер, к нему 5-6 картриджей, несколько пачек бумаги. Я рассчитываю завтра отправиться на переговоры к Сталину. Портал выходит на оккупированной территории, поэтому процесс открыта очень опасный. Для обеспечения безопасности мне понадобятся все мои бойцы. Поэтому до завтрашнего вечера в большом бункере уже должна функционировать более или менее надежная система безопасности. Борисович, который при таком долгом монологе согласно кивал головой, понял, что разговор закончен. «Хорошо, Серега, я все понял. До завтра все вопросы решим. Сейчас что? Обедать и будем думать, что отвечать Черненко. Он уже сейчас начнет дергаться. Если ситуация выйдет из-под контроля, может даже помощь из Украины потребовать. А что и кого они пришлют, и сможем ли мы с этим справиться, не знаю. Поэтому надо его срочно успокоить». Давай, выходим с ним на связь, встречаемся и успокаиваем полковника. У нас дела куда серьезнее намечаются. Как ни странно, встреча с Черненко прошла без эксцессов. Уже поняв, что расстановка сил в регионе изменилась, но его никто трогать не собирается, наоборот, при возникновении спорных ситуаций его будут поддерживать, Черненко более спокойно осведомился о наших будущих планах. Торговля и взаимовыгодное сосуществование. Мы к вам будем обращаться за помощью. И, конечно, не безвозмездно. Только просьба, Михаил Григорьевич, давайте жить дружно. Я Ильяса предупреждал вести себя тихо, он не понял. На крайний случай у нас есть более весомые аргументы. Это я не пугаю. Наоборот, при случае эти аргументы могут и вам пригодиться. На прощание я подарил Черненко его же устройство слежения, которое они подсунули в люльку Сашкиному сыну. Он намек понял. По словам Борисовича и Саньки, серьезных сил, кроме группировки Черненко, в районе не осталось. Поэтому опасаться, что кто-то попытается на нас напасть, не стоит. Но при этом терять бдительность нельзя. Будем потихоньку ослаблять Черненко, перетягивая у него бойцов. Оставив в нашем бункере Вяткина для охраны, мы такой же колонной из бронетранспортера и Шишвиги вернулись в бывший бункер боевиков. Там было уже наведено некое подобие порядка. Судя по хмурым лицам бойцов Борисовича, Санька их уже проверил. Ненадолго уединившись, он кивнул в сторону суетящихся людей, отчитался, что все нормально. Народ, конечно, пока чевряжился, но никто не дрогнул. Зачистка полная, не считая пленников, до которых еще дойдет дело. Проведенная инвентаризация показала, что мы стали обладателями 8 бронетранспортеров разной степени годности, но все они были не на ходу. Кроме того, 2 БМП-1 и 4 БМП-2, из которых на ходу были всего одна БМП-1 и 2 БМП-2. Также мы стали обладателями 2 Т-72 в нерабочем состоянии, нескольких грузовиков и микроавтобус. В дальнем ангаре нашли зачехленную шилку, рядом сложенную в походное положение гаубицу Д-30. Надежда найти установку «Град» не оправдалась, а жаль. Очень бы она мне пригодилась в 41-м. На складе было навалено много стрелкового вооружения, гранатометов, парочка АГСов, даже нашли 2 СПГ-9. К большинству вооружений имелись боеприпасы, но все было свалено, как в сарае. Видимо, что захватывали, просто приносили и скидывали. Санька, увидев такое богатство, прыгал, как маленький мальчик, получивший дорогую игрушку. Ночью я вышел на связь с Москвой и получил подтверждение, что завтра за мной прилетит самолет, после чего накрутил людей и приступил к активным подготовительным мероприятиям. Борисович сидел за компьютером, подбирал мне информацию для передачи руководству СССР и загонял ее в ноутбук. Чуть позже к нему присоединилась Катя, которая, уложив ребенка, смогла подключиться к общей работе по подготовке визита. Также составлялись списки необходимых материалов, продуктов, которые нам необходимы для существования, и возможные способы их передачи. Светлана оторвалась от больных и по указаниям Марины готовила мне походную аптечку. Я занимался любимым делом. Гладил форму капитана НКВД, надраивал сапоги. Даже надел честно заработанный орден Красной Звезды. Ближе к вечеру Борисович отлучился и привез небольшой принтер «Ксерокс». К нему 5 нераспакованных картриджей и 2-килограммовый мешок с тонером. Потом показал на рабочем столе ноутбука файл с инструкцией по заправке картриджей. Тот же Санька, который отлучился от Перевального, чтобы участвовать в моей отправке, готовили мое оружие, боеприпасы и снаряжение. Несмотря на необходимость, форму сотрудника НКВД я решил не надевать. Ее аккуратно упаковали в целлофан и в виде небольшого свертка сложили к основному грузу. Сам я надел привычный армейский камуфляж, поспарывал с него знаки различия российской армии и поснимал звездочки, оставил тельник, черный берет с красным околышем и красной звездой и берцы. В качестве оружия взял уже привычный ПП-2000, СВУ и пистолет ГЛОК-17 с глушителем в комплекте, несколько гранат и гранатомет «Муха». Общую картину дополняли скатка с маскировочным костюмом «Кикимора», армейский бронежилет и прибор ночного видения. И, конечно, портативная радиостанция. Для экстренного случая с собой был взят специальный прибор, который мог только один раз подать короткий, но очень мощный импульс радиоизлучения, за секунду расходуя весь заряд аккумуляторов и сжигая выходные каскады радиопередатчика. Как нормальный человек нашего времени, я не исключал возможности, что мы можем залететь не туда или вообще не долететь, поэтому готовился и к такой ситуации. Хотя если все пройдет штатно, то завтра утром я уже прилечу в Москву, переоденусь в форму сотрудника НКВД и буду обсуждать перспективы сотрудничества. Или где-нибудь в камере рассказывать про будущее. На прощание я оговорил возможные варианты развития событий и действия соратников, кодовые фразы, которые должны быть указаны в радиограммах. Ночью, упаковав все вещи, мы сидели и ждали 2 часа ночи. Все это время портал работал, и система радиопеленгации работала в 1941 году, выискивая немецкие радиопередатчики. Когда время выхода наступило, группа силовой поддержки вышла на ту сторону и взяла периметр под охрану. Потом, определившись, что все тихо и нет опасности, мы цепочкой двинулись к месту приема самолета. Половина группы была оснащена приборами ночного видения. Вперед выдвинулась передовая группа из снайперов, которые разделились и стали осторожно разведывать дорогу к просеке. К назначенному сроку группа уже была в районе встречи самолета. Но пока мы не изучили все вокруг, никто не выходил на открытое пространство. Как призраки, несколько человек, облаченные в маскировочные костюмы, дополненные ветками и травой, беззвучно нарезали круги вокруг просеки. Санька исследовал свои ловушки, которые он оставил в прошлый раз. Все было на месте. Немцы так и не додумались перенести свои поиски на другой берег Днепра. Почти беззвучно мы расположили светодиодные фонари на месте посадки и приготовились ждать. Через полчаса ожидания услышали уже знакомое стрекотание двигателя легкого самолета-разведчика. Фонари сразу включили. Самолет, как и в прошлый раз, с первого захода пошел на посадку. Уже привычно обменявшись паролями с пилотом, мы сгрузили с него 300 кг груза. Я по-хозяйски разместился на заднем сиденье, не снимая при этом прибора ночного видения. Пилот, увидев такое странное украшение и у меня, и у других бойцов, заинтересовался. Пришлось дать команду Воропаеву отдать свой прибор и радиостанцию летчику. Пусть нормально взлетает и лучше видит, и пообщаться с ним в воздухе можно будет. Пожав на прощание руки своим соратникам, я дал отмашку пилоту. Самолет снова застрекотал двигателем, оглушив меня, побежал по просеке, подскакивая на кочках, и достигнув нужной скорости, оторвался от земли и стал набирать высоту. Я еще 5 минут смог пообщаться с базой, пока мы не вышли из зоны приема. На этом началась моя миссия. В то же время в Москву ушла шифровка об удачном вылете курьера. В обед следующего дня была получена шифрограмма из Москвы о том, что самолет с курьером на фронтовой аэродром в назначенное время не прибыл. Начались поисковые мероприятия. В бункере установилась тягостная тишина. Все поняли, что случилось что-то трагическое, но никто не хотел верить в смерть командира. И по инструкциям, полученным ранее, в Москву ушла шифрограмма следующего содержания. На данный момент исчезновение курьера расценивается как факт физического захвата, о последствиях которого вы были предупреждены. До получения достоверной информации о судьбе посланника любое сотрудничество замораживается. Странник. Сигнал бедствия не был получен. Значит, есть шанс, что командир жив. Конец книги.